Их галилейский акцент может легко их выдать при выходе из города или в дороге. Кроме того, их облик весьма отличителен. Прожив с Иисусом, они перестали быть похожими на обычных рыбаков. Возможно, тебе это трудно представить, но я думаю, ты сможешь в этом убедиться, если встретишься с ним. Неожиданно она встала на защиту своих друзей. У него были свои причины, чтобы признавать именно их, несмотря на их скромное положение, заявила она. Единственный, кто получил хоть какое-нибудь образование, это бывший откупщик Матфей. Я не представляю, как скрибы и философы смогли бы слушать его учение. Однажды он сказал, что лишь униженные и дети смогут постичь определенные истины, а вовсе не мудрецы. Это права. Если речь шла о совершенно новом и лишенном смысла учении, разум, вместивший в себя предыдущие мысли и мудрость, не смог бы его принять, не оспаривая. Разве я сам беспрерывно не наталкивался на предыдущие опыты, на то, чему меня учили прежде? Он это имел в виду, когда говорил Никодиму, что человек должен родиться заново, спросил я потухшим голосом, словно разговаривал с самим собой. Никодим входит в число смиренных сердцем, заметила Мария из Магдалы. Он набожный и благочестивый человек, наизусть знает Святое Писание. Однако, как только он сталкивается с новой мыслью, то сразу же начинает сравнивать ее с тем, что уже написано. Он навсегда останется маленьким ребенком, слишком плотно укутанным в свои пеленки, и ему никогда не удастся родиться заново. Мысль об укутанном в пеленке ребенке заставила Марию улыбнуться. Ее окаменевшее лицо озарилось, и, увидев искры радости в ее глазах, я подумал, что в свое время эта женщина должна была обладать ослепительной красотой. Мне и сейчас она казалась весьма привлекательной. «Ты напрасно носишь одежду цвета чернослива», — непроизвольно вырвалось у меня. «Твои цвета зеленый и золотистый. Твой цветок — фиалка с венцом из благовонной смолы, Мария из Магдалы. В таких вещах я никогда не ошибаюсь». Она слегка вздрогнула. «Не считаешь ли ты себя астрологом?» — насмешливо спросила она. «Даже если я оденусь в зеленое и золотистое, боги Земли никогда не будут иметь надо мной силы. Достаточно произнести имя Иисуса Христа, Сына Божьего, и зло отступит». Теперь я понял, что она действительно страдала от вселившихся в нее демонов и пожалела о своих неосторожных словах. Ее улыбка потухла, а лицо стало как будто высеченным из холодного мрамора. В ее глазах горело беспокойство, однако мне предстояло задать ей еще несколько вопросов. «О, Мария, ты уверена в том, что не сопоставляешь случившиеся события с тем, что было прежде, чтобы постичь их смысл?» Она заломила руки и принялась раскачиваться, словно старалась утихомирить какую-то внутреннюю боль. Затем, сделав над собой видимое усилие, чтобы смотреть мне прямо в глаза, начала говорить, делая паузу после каждого слова. «Я уверена без тени сомнения в том, что он был и остается светом, истинным, абсолютным светом. Он был человеком. Он — Бог». Затем, ощутив какую-то нерешительность, она скорее для себя добавила. «Нет. Он не был ни колдуном, ни дьяволом, хоть и ходил по воде. Если бы он был даже самым всемогущим магом, я не последовала бы за ним, ведь в жизни я повидала достаточно. И он совсем не приказывал мне идти за ним, а лишь позволил сделать это. И ты должен согласиться, что это разные вещи». Мне стало стыдно за свои сомнения, однако я желала обрести уверенность. Почувствовал, что причинил ей боль, я попытался принести самое искреннее извинение. «Отведи меня к его ученикам, чтобы они утвердили меня в моей вере, Марии из Магдалы», — униженно попросил я. «Но ты еще не готов», — ответила она. «И они тоже. Нам всем придется подождать. Жди терпеливо, как и мы». Однако настойчивость и откровенность моего желания не оставила ее безразличной, и она добавила: «Не думаю, чтобы ты был римским соглядателем. Мои опыты и знания людей подсказывают, что твое сердце не ведает предательства.